браку у Маргарет родились дети. Елизавета предоставила сестре 20-комнатные апартаменты в Кенсингтонском дворце. Там долгое время никто не жил, и смета ремонтных работ составила 65 тысяч фунтов стерлингов, из которых 20 тысяч обещала предоставить королева. В конечном итоге ремонт обошелся 85 тысяч, но пресса и не подумала устраивать шум. В ту пору Сноудоны считались блестящим символом 60-х. Журналисты просто обожали модного фотографа и его жену-принцессу. Тони и Маргарет вращались в высших сферах, гостили у Ага-хана, когда тот открывал новый курорт Коста-Смеральда на Сардинии. Потом летели в Вест-Индию, где бывший поклонник Маргарет, Колин Теннант, тоже вздумал открыть курорт. Успевали заглянуть во Флоренцию к Харальду Эттону. Потом перебирались к друзьям, снимавшим роскошную виллу в пригороде Венеции. Круг Сноудонов был чем-то вроде второго королевского двора, но только более раскованного и современного. Здесь тон задавали люди искусства, журналисты, звезды шоу-бизнеса вроде Питера Селлерса и Брита Экланда. Селлерс был просто без ума от Сноудонов. Впоследствии его жена жаловалась, что он продал им светло-голубой Эстон Мартин практически за бесценок и даже подарил им любимого пони своей дочери. Селлерс стал у Сноудонов чем-то вроде придворного шута. Специально к 39-летию королевы он снял для нее домашний кинофильм. По уик-эндам Селлерс частенько гостил у королевы-матери, которая любила встречаться с занятными и интересными людьми. Елизавета-старшая мечтала выбраться за пределы своей золотой клетки, но мужества у нее явно не хватало. Елизавета всегда сочувствовала сестре, которая никак не могла найти свое место в жизни. Казалось, Маргарет тщетно бьется крылышками о стекло. Слишком уж велик был контраст между королевой, счастливой женой и матерью, и ее младшей сестрой, которой ожидали сплошные испытания. Брак Сноудонов понемногу распадался. Елизавете оставалось только надеяться, что сестра снова не останется одна. «Может быть, все еще наладится», — сказал один из друзей супружеской пары. «Все-таки они очень любят друг друга». Проблема была в том, что Маргарет и Тони были слишком похожи друг на друга. Иногда это способствует укреплению семейного союза, но в данном случае такого не произошло. В борьбе за превосходство использовались любые средства, вплоть до супружеских измен. И Тони, и Маргарет эгоистичны, изобретательны, а иногда проявляют склонность к садизму. Уступать никто не желал. Высокое происхождение и положение принцессы иногда помогало ей, а иногда мешало. Во всяком случае, в семейной схватке Сан был явным минусом. У Сноудона руки были развязаны, а Маргарет за пределами дворцовых стен податься было некуда. Однажды на Сардинии, когда Ага-хан вез супругов на ужин в отель «Патриция», где они всегда гостили за счет хозяина, Сноудон в знак протеста залез под автомобиль и отказывался оттуда вылезать. Принцессе, разумеется, такой стиль поведения был заказан. Пожалуй, у графа характер все же был крепче, и оттого страданий на его долю выпало меньше. Маргарет все поставила на карту семейного счастья, а у Тони были другие интересы. Неурядицы в личной жизни сестры очень тревожили королеву. Любовные приключения Маргарет привлекали куда больше внимания публики, чем похождения графа. Маргарет завела роман с Робином Дуглас Хьюмом, известным пианистом и племянником бывшего премьер-министра. Страстные письма, которые принцесса писала своему любовнику, некоторое время спустя вынырнули в Нью-Йорке и были опубликованы в журнале. Случались и другие увлечения, укрывавшиеся от глаз журналистов. Что же касается Сноудона, то широко писали лишь об одном его романе с красивой и юной дочерью одного лорда. Уже вовсю поговаривали о бракоразводном процессе, хотя сама идея все еще казалась невообразимой. Однако в 1967 году двоюродный брат королевы, граф Хервуд, 18-й по линии престола наследия, стал первым из прямых потомков Георга V, на кого жена подала в суд за супружескую измену. Хервуд не только разошелся с женой, но и намеревался жениться на матери своего внебрачного сына, Патриции Таквелл, австралийской скрипачки, которая к тому времени тоже уже развелась. По акту о королевских браках Хервуд должен был получить согласие Елизаветы. Следуя рекомендации Тайного совета, королева не стала препятствовать свадьбе. Однако, чтобы не ставить кузину в неловкое положение, граф отпраздновал свой гражданский брак в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, путь к разводу вроде бы был уже проложен. Однако, поскольку в случае с Маргарет речь шла о ближайшей родственнице королевы, все обстояло гораздо сложнее. К началу 70-х брак Сноудонов до такой степени развалился, что они, по сути дела, уже жили раздельно. Тони отказывался разговаривать с женой даже в присутствии детей. Постоянно подглядывал за ней, оставлял на видных местах оскорбительные записки, вроде такой. «Ты похожа на еврейскую маникюршу. Я тебя ненавижу». Он вел богемный образ жизни, часто не ночевал в Кенсингтонском дворце. Маргарет не могла отплатить ему той же монетой и находила убежище в своем любимом виски «Famous Gradus». Она очень располнела, чувствовала себя глубоко несчастной и перестала обращать внимание на то, как ведет себя на публике. Враги монархии и прежде всего депутат-лейборист Вилли Гамильтон избрали принцессу своей главной мишенью. И это в тот самый период, когда Букингемский дворец пытался выторговать у правительства увеличение цивильного листа. Терпению Елизаветы пришел конец, когда 43-летняя Маргарет связалась с 25-летним Роди Льюниналом. Молодой человек был хорош собой, светловолос, отличался мягким нравом, однако вел довольно распутный образ жизни. Через 5 месяцев после знакомства принцесса пригласила его на карибский курортный остров Мустик, принадлежавший ее давнему другу Колину Теннанту.